Глава вторая. Особо ценный груз. Командир островной базы поднял сердитые глаза на Шубина. «Не шхеры, а ящик с сюрпризами. Того и жди, какая-нибудь новая пакость вдруг выскочит». Он побарабанил пальцами по столу. «Придется в шхеры еще разок». «Есть, хорошо». С обычной четкостью отрубил Шубин, и даже туловище его, выражая стремительную готовность, подалось вперед. Но лицо, увы, не сработало в такт с туловищем. «Безмин, безмин!» — поспешно сказал командир. «Беспокоит эта светящаяся дорожка. Темно на карте у меня. А ведь это плохо, когда на карте адмирала темно». Шубин повеселел, поняв, что речь идет не о минных постановках. «Это я мигом, товарищ адмирал. Как говорится, одна нога здесь, другая там. Подстерегу эту БДБшку или подводную лодку. Кто там ходит? Пристроюсь потихонечку в келеватор и...» «Нет, поделикатнее надо». Командир базы встал, плотнее прикрыл дверь. «Высадишь мне разведчика в шхерах, понял?» «Обижаете, товарищ адмирал. Зачем посторонних людей впутывать? Мой юнга увидал светящуюся дорожку. Мы ее открыли, мы и закроем». «Ох, жадный ты, Шубин, спасу нет. Вся грудь в орденах, все мало тебе». «Да разве ж я из-за орденов?» Домой Шубин вернулся очень недовольный адмиралом. «Не дает закруглить с этой светящейся дорожкой», — пожаловался он гвардии лейтенанту Князеву. «Прикажу, — говорит, — разведчика по толку и подобрать, чтобы немецкий хорошо знал». «Да я сам докладываю, неплохо знаю. В училище при кафедре дополнительно занимался». «Нет, уперся и уперся, ты же знаешь его». Ночное небо было затянуто тучами, моросил дождь. «Погодка как на заказ», — бодро сказал боцман, желая поднять настроение своего командира. Тот, однако, промолчал. В назначенный час Шубин на своем катере перешел к северному причалу. Под дождем сутулился разведчик базы Селиванов. Шубин спрыгнул на заскрипевшие доски настила, козырнул. Селиванов вяло усмехнулся. «Ну и мой нынче. Только по швартовке узнаешь друзей». Но Шубин не был расположен к шуткам. «Тебя высаживать?» «Нет, девушку одну». Шубин поморщился. «То-то опаздывает. Девушки всегда опаздывают». «Тебе просто не везло. Попадались неаккуратные». Из темноты выделилось нечто конусообразное с надвинутым на лоб капюшоном в расходящейся колоколом плащ-накидке. Матово сверкнули два чемоданчика, скользких от дождя. Товарищ Шубина прошлым летом высадил в тылу врага комсомолку-партизанку. «Головой отвечаешь», — сказали ему. «Катер утопи, сам погибни, но чтоб девушка была жива. Будет жива, большой урон нанесет врагу». И точно. Вскоре узнали, что взорвано здание одного из немецких штабов, куда комсомолка устроилась уборщицей. Такая тоненькая, худенькая девчушка совсем, растроганно повествовал моряк. А силища-то какова? Запросто фашистский штаб со всеми потрохами на воздух. Тогда еще у Шубина сформировалась шутка. Одно из тех доходчивых острых словечек, которые так ободряли и воодушевляли его матросов. Случая только не было сказать. И вот случай. Косясь на застывшую в ожидании команду, Шубин громко и весело сказал: «Внимание! Особый ценный груз везем! Не растрясти, беречь, не кантовать!» И, пропустив девушку с чемоданчиками, взял ее под локти, немного приподнял и снова с осторожностью поставил на трап. Однако ситуация неожиданно обернулась не в его пользу. Шубина толкнули в грудь, да так, что он пошатнулся. Стараясь удержаться на трапе, он неуклюже схватил девушку в объятия, попросту сказать, уцепился за нее, чтобы не упасть. Со стороны, наверное, выглядело дико глупо. За спиной Селиванов сказал, по обыкновению лениво растягивая слова: Забыл познакомить. Метеоролог из Ленинграда. Старший техник лейтенант Мезенцева. А это...» Мезенцева, не пытаясь высвободиться, но откинувшись всем корпусом назад, пренебрежительно сказала: «Что ж, и дальше будем так, в обнимку. Мы не на танцах, товарищ старший лейтенант». «А глаза-то, глаза!» — холодом обдала Шубина. Потом стало вдруг очень жарко, будто из-под ледяного душа сразу прыгнул под горячий. Девушка, ко всему, оказалась еще офицером и в одном с ним звании. В жизни не был в таком дурацком положении. А он терпеть не мог быть в дурацком положении. Он отступил на шаг, хмуро огляделся. Матросы на палубе таращили на него глаза, но не смеялись. «Еще бы! Только улыбнись, посмей!» По счастью, была возможность разрядки. «По местам стоять!» — сердито с раскатом скомандовал Шубин. «Со швартовых сниматься!» Все разбежались по своим местам. Смеяться-то стало уже и некогда. «Заводи моторы!» Из выхлопов вырвалось пламя с дымом. Моторы яростно взревели. Катер Князева, ожидавший в море, выдвинулся из темноты. Пирс с Селивановым скрылся за косыми струями дождя. Катера шубинского звена шли строем у ступа, почти рядом. Так веселее, бодрее в открытом море, да еще ночью. Оглядываясь через плечо, Шубин видел свой второй катер. Вася Князев, добрый, малый, исполнительный и храбрый, но на редкость смешливый. Это, однако, повезло, что он не присутствовал при инциденте. «Мы не на танцах, товарищ старший лейтенант!» Ух, будто наотмашь по лицу. Даже шутку не могла округлить, да сказать насчет ценного груза. До боли в пальцах Шубин сжал штурвал. Случись это на эсминце или на морском охотнике, он попросил бы девушку сойти с мостика, вежливо упрятал бы ее подальше в каюту. Но на торпедном катере кают нет. Обидчица осталась тут же, за спиной. Она молча сидела, нахухлившись в своей плащ-накидке. Моряки проявили о ней заботу, устроили на коробках с пулеметными лентами. Командир, боцман и механик своими телами прикрывали пассажирку от встречного ветра и брызг. «Дуется», — продолжал думать Шубин. «А чего дуться-то? Ну, может, неудачно пошутил, не удалась шутка. Бывает. Но ведь не зубоскалил, нет. Просто хотел подбодрить и ее, и матросов, разрядить напряжение. Молода, не понимает, как важна шутка на войне. А что за плечи взял, так по-хорошему же взял, по-дружески, не как-нибудь там. В обнимку. И в мыслях не было никаких обнимок. А она безо всякого как двинет локтем. Глупо. Не хватало еще плюхнуться в воду вместе с нею, при матросах и Селиванове. Наверное, Шубину стало бы легче, если бы он смог высказаться. Но обстановка не располагала к выяснению отношений. Катер подбрасывало, мотало, того и гляди, прикусишь язык. И моторы ревели, как буря. Где уж тут отношения выяснять? Не был бы Шубин так занят и зол, наверное, залюбовался бы тем, как играет бурун за кормой. Клокочущая пена, вырываясь из-под винтов, сверкала, искрилась, будто подсвечена изнутри. Это светились в воде микроорганизмы. Было похоже на рои светляков или мерцание смазанных фосфором часовых стрелок циферблата. Да, красиво, но опасно. В открытом море еще терпимо, а вот у вражеского берега, в непосредственной близости от наблюдателей, прильнувших к окулярам своих стереотруб, дальномеров, биноклей... Шубин скомандовал: «Малый ход». «Есть малый ход», — ответил механик, который стоял на дросселях, управляя газом, то есть регулировал подачу топлива в моторы. Князев тоже сбавил обороты. Торпедные катера приближались к шхерам. Теперь-то и начиналось самое трудное и опасное. Шубин положил право руля. «Еще убавь обороты». И с горечью, погромче, чтобы и пассажирка слышала: «Ну, теперь все. Как говорится, ямщик, не гони лошадей». Катера вплотную подошли к опушке шхер. Моряки закончили на ходу последние приготовления. Ватными матрацами прикрыли моторы от осколков, Брезентом затянули снаружи смотровое стекло рубки, чтобы не отсвечило при вспышках. Шубин надел темные очки. Сверкнет луч прожектора и сразу ослепит. С осторожностью втянулись в узкий пролив. Грязно-белая пелена висела над головой. Разорванные клочья ее цеплялись за борт и плыли по воде. Протискиваясь сквозь густой туман, крался Шубин лабиринтом Шхер. Крался, как обычно, на цыпочках, до предела уменьшив обороты моторов. И, можно сказать, почти зажмурившись, потому что много ли увидишь в таком тумане? Он шел по счастливению. Юнги это объяснял так. «Представь себе, — говорил Шубин, — едешь ты в трамвае. Зима. Окна залепило снегом. Но знаешь, что надо сходить на 10-й остановке. Вот сидишь и считаешь 1-я, 2-я, 3-я. Или еще вариант. Едешь в дачном поезде. Ночь. Пейзажа за окном никакого. Темно и темно. Но известно, что поезд идет до твоей станции ровно час. Вот когда начнет этот час истекать, тебе пора уже волноваться, смотреть в окно, спрашивать других пассажиров». То и дело Шубин поглядывал на часы и проверял себя по табличке пройденных расстояний. Карта района покачивалась перед ним, слабо освещенной лампочкой под колпачком. Все расстояния, все зигзаги и повороты были известны, а также промежутки времени, за которые можно их пройти тем или иным ходом. Столько-то оборотов мотора, столько-то метров. Это подсчитано еще весной на мерной миле. Но часы не только вели, они подгоняли. Разведчицу надо было доставить в определенное место, высадить и обязательно уйти до рассвета. Ночью в мае коротки, а днем в шхерах, как в муравейнике. По временам туман рассеивался, обычно он идет волнами. И тогда Шубин спешил проверить себя по ориентирам. С напряженным вниманием вглядывался он в пятна, неясно вырисовывавшиеся в тумане. Одинокие скалы, купы деревьев, близко подступившие к воде. Места опасны. Узкий пролив простреливается кинжальным огнем. Неожиданно во тьме прорезался светлый четырехугольник. Еще один, второй, третий. Четырехугольники беспорядочно вспыхивали и потухали. Тревога. Фашисты, выбегая наружу, открывают и закрывают двери блокгаузов. Сейчас пальба. Шубин сердито взглянул на часы. 3 минуты еще идти по прямой с заданным курсом. Отвернуть нельзя. Отвернуть разрешается лишь через 3 минуты, ни раньше и ни позже. Это шхеры. Над берегом взвились 2 красные ракеты. Вот как? Фашисты колеблются, затребовали опознавательные. Но Шубин нашелся и в этом, казалось, безвыходном положении. Это уже потом придумали насчет косынки. В бригаде со вкусом рассказывали о том, как Шубин вместо флага поднял на мачте пеструю косынку пассажирки. Ведя катер в перекрестье лучей, фашисты таращились на невиданный флаг. Селиванов утверждал даже, что они кинулись к сигнальной книге, пытаясь прочесть непонятный флажный сигнал. А хитрый Шубин тем временем вывел свои катера из опасного сектора обстрела. Но, как выражался Князев, это была версия. И впрямь. Дело-то происходило ночью. Какие же флажные сигналы могут быть видны ночью? Неверно и то, что боцман по приказанию Шубина дал в ответ 2 зеленые ракеты. Просто так, наугад. И это случайно оказались правильные опознавательные. На самом деле Шубин поступил иначе. «Пиши», — скомандовал он, — «мигай в ответ». Боцман оторопел. «Чего мигать-то?» «А чего на ум взбредет? Вздор, абракадабру какую-нибудь! Да шевелись ты, морзи, морзи!» Боцман торопливо защелкал задвижкой сигнального фонаря, бросая на берег отблеск за отблеском. Короткий, длинный, то есть точки и тире. Он ничего не понимал. «Морзит? Да». Но что именно морзит? Просто взял и высыпал во тьму целую пригоршню этих точек и тире. Могло, впрочем, сойти за код. А пока изумленные фашистские сигнальщики разгадывали боцманскую абракадабру, катера прошли нужный отрезок пути, благополучно отвернули и растаяли в ночи. «Удивил, победил», — сказал Шубин как бы про себя, но достаточно внятно для того, чтобы услышала пассажирка. Вероятно, фашисты ожидали прохода своих катеров и приняли за них шубинское звено. Для высадки метеоролога командование облюбовало небольшой безымянный островок, очень лисистый. Что должна здесь делать Мезенцева, моряки не знали. Остров, по данным авиаразведки, был безлюден. Осталось только затаиться меж скал и корней деревьев, выставив наружу рожки стереотрубы наподобие робкой улитки. Моряки с лихорадочной поспешностью принялись оборудовать убежище. Была углублена щель между тремя привалившимися друг к другу глыбами. Над ними натянута камуфлированная сеть, сверху навалены ветки. Дно щели заботливо устали хвои и бросили на нее два или три одеяла. Маскировка была хороша. Даже прут антенны, торчавший из щели, можно было принять издали за высохшую ветку. «По росту ли?» — спросил Шубин. «А примерьтесь-ка, товарищ старший техник-лейтенант», — пригласил боцман. Девушка спрыгнула в яму и, согнувшись, присела. Шубин заглянул ей в лицо. Перехватив его взгляд, она выпрямилась. «Укачала», — пробормотал боцман. «Еле стоит». Будь это мужчина, Шубин знал бы, что сказать. С улыбкой вспомнил бы Нельсона, который, говорят, всю жизнь укачивался. На командирском мостике рядом с адмиралом неизменно ставили полотняное ведро. Ну и что из того? Командовал адмирал. И надо отдать ему должное, вполне справлялся со своими обязанностями. Пример с Нельсоном неизменно ободрял. Но девушке ведь не скажешь про это. И вдруг Шубин осознал, что вот они уйдут отсюда, а она останется. Одна во вражеских шхерах. Он подал ей чемоданчики и наклонился над укрытием. «С новосельем вас!» — попробовал он пошутить. «Теперь сидите тихо, как мышка, наберитесь терпения». «А у нас, метеорологов, вообще железное терпение». Намек, по-видимому, на его счет. Но Шубин был отходчив. Да сейчас и обижаться было бы неуместно. «Профессия у вас такая», — добродушно сказал он. «Как говорится, у моря ждать погоды». Девушка отвернулась. Лицо ее по-прежнему было бледно, надменно. «Вы правы», — сухо подтвердила она. «Такая у меня профессия. У моря ждать погоды».